«Я бы с радостью», — усмехнулся он, позволяя ей дышать на короткий промежуток времени, «но мой господин приказал мне привести тебя живой, и, к сожалению, я исполню это». Он хищно облизнулся и рассмеялся, посматривая на могилы ее родителей. Рози хотелось порвать его на куски за то, что это происходит тут, в футе от тел Лили и Джеймса, но она не могла пошевелить и пальцем. В ее голове всплыла хаотичная мысль о том, что она видела этого человека уже раньше, но не в реальности, а во сне, когда была змеей. Тогда он склонялся над слабым телом монстра и в чем-то клялся, и глаза его горели так же безумно и жестоко, как сейчас. Рози с ужасом поняла, что господин – это Волдеморт, который должен быть мертв. Он мертв. Волдеморт мертв, шепнула Рози в болью в горле. Это не может быть правдой. Из мертвых не возвращаются. Взгляд безумца похолодел, а глаза сузились, и он наотмашь ударил Рози по голове. Девушка вскрикнула, прогибаясь в спине и посылая психу оскорбления. «Не смей произносить имя господина, магловское отродье», с отвращением пророкотал он, поднимаясь. «К несчастью для тебя, господин жив, а ты скоро умрешь». Кровь залила ей глаза, и Рози смогла увидеть только то, как он направляет на нее палочку. «Я не умру здесь, я не хочу умирать, я не должна бросать девочек и Алекса», возникли слова у нее в голове, а потом мир заволокло кромешной тьмой, и Рози упала в огромную черную яму, утопая в беспомощности. Ее глаза закрылись. Глава 39. Кубок. Играли праздничные фанфары, и до Невилла доносилось все, как через вату, словно в него кинули оглушающее, а потом замотали в теплое хлопковое одеяло. Ему казалось, что на него давит все, начиная от воздуха и тесной рубиновой водолазки, заканчивая звонким хором голосов оркестра Флитвика. Был поздний вечер, золотистое солнце стремилось к земле, рассекая воздух дрожащими лучами света. Невилл рассеянно следил, как ярко блестели пчелино-желтые футболки и флажки Хаффлпаффа с экстравагантными надписями о победе Седрика, гордости за факультет и прочего. С гриффиндорских плакатов рычали львы и скачущие в разные направления буквы, складывались в слово Невиллу. Со всех сторон его окружали крики и критичные стишки о победе их факультета, и, кажется, многим его однокурсникам было наплевать, что Невилл уделил третье место с Флёр де Лакур. Француженка провалила свое второе испытание, впрочем, как и Невиллу, чуть не съеденной русалкой, поэтому они автоматически отправились на последние позиции. Невилла это очень сильно задевало, потому что на его плечах лежал огромный груз ответственности, которую он не мог вынести. От него все ожидали победы, словно забыли, что Невилл неудачник и растяпа, каких не было, наверное, со времен Мерлина. Гермиона и Рон прекрасно понимали его жизненные трудности, поэтому сидели на первой трибуне и пытались успокаивающе ему улыбаться и махать руками, хотя Лонгботтом видел, как пошел складками лоб Гермионы от напряжения. Рон же источал спокойствие, которому Невилл завидовал. Он тоже хотел быть спокойным в такой ситуации. Но почему же тогда так дрожат руки? Невилл покрепче перехватил пальцами отцовскую палочку и посмотрел на высокий силуэт бабушки Августы на дальней трибуне. Она сидела рядом со своими знакомыми по визингомату и выделялась своей любимой пурпурной шляпой с черным, потрепанной грифом. Весь ее вид так и источал властность и непоколебимость, железный характер, о котором так мечтал и которого так боялся юный Лонгботтом. Бабушка Августа недавно сказала ему, чтобы он не оплошал и показал, чего стоит семья Лонгботтомов. Невилл не знал, как правильнее ответить. «Я не хочу в этом участвовать, пожалуйста, забери меня или я постараюсь, но скорее всего помру от страха где-нибудь в середине». Да и еще таинственное исчезновение Барти Крауча-старшего и опасения Дамблдора о том, что тот, кого нельзя называть, набирает сил. Невилл не хотел об этом думать, потому что только одна мысль о темном лорде вызывала у него мурашки. Он все еще помнил его темную фигуру в запретном лесу на первом курсе. На ближайшей скамейке валялся выпуск с свеженапечатанным ежедневным пророком, и Невилл сглотнул, вспоминая сенсационную статью о недавней смерти Читы Поттера в госпитале Святого Мунга. Раздался праздничный звук церемониальных труб. На пьедестале появился Бэгмин, сверкая новой кислотной мантией, за ним расположились судьи во главе с директором Дамблдором. Невилл посмотрел на его непроницаемое, спокойное лицо и чуточку успокоился. «Леди и джентльмены, Третье и последнее состязание турнира трех волшебников начинается. Разрешите мне напомнить вам турнирное положение участников на сегодняшний день. Первое занимает мистер Седрик Диггори из Хогвартса со счетом в 85 очков. Крики, гром аплодисментов разбудили птиц в запретном лесу, и они с тревожным гомоном поднялись в вечернее небо. Хаффлпаффцы радостно взревели, скандируя имя своего чемпиона. Лангбаттом увидел промелькнувший блеск светловолосой макушки Ханны и неловко расправил плечи. Дурмстрангцы были самой дисциплинированной группой. Они не верещали, как заполошные, а просто смиренно наблюдали за своим чемпионом, и только несколько девчонок с туго заплетенными косами держали пару плакатов. На втором месте мистер Виктор Крам, институт Дурмстранг, 80 очков. Снова гром аплодисментов. И третье место делит между собой мисс Флёр Делакур, Академия Шармбатон и мистер Невилл Лангбаттом, школа Хогвартс. Невилл разглядел на трибуне бабушку, миссис Уизли, Билла, Рона и Гермиону. Они вежливо аплодировали Флёр. Фред и Джордж, словно два бладжера, носились между трибунами и звенели ставочными сиклями. Дин и Симус образованно махали ему рукой. Невилл слабо улыбнулся. Высокий лабиринт за его спиной внушал ему иррациональный страх. «Итак, Седрик, начинаешь по моему свистку», — пророкотал Бэгмин. 3-2-1. Он резко свистнул, и Седрик устремился внутрь лабиринта. Невилл сильнее сжал палочку. Уже совсем скоро. Он замотал головой, стараясь отыскать Аластера Муди, но тот как сквозь землю провалился. Невилл не видел его с утра, и надеялся, что тот просто патрулирует окрестности. Следующим в лабиринт скорой походкой отправился Виктор Крам с жестким выражением лица. Уж он точно выдерет эту победу зубами. Потом настало его и Флёр Делакур время, и они вместе выбежали в лабиринт, тут же поворачивая в разные стороны. Высоченная живая изгородь бросала на дорожку черную тень. То ли изгородь была чересчур густой, то ли была заколдована, но звуки стадиона тут же стихли, едва они вступили во тьму лабиринта. Ему даже показалось на миг, что он под водой. Он вытащил палочку, приказал «Люмос», и услышал, как Флёр произнесла позади то же самое с тягучим французским голосом, а потом пропала за правым поворотом. Невилл свернул влево. Здесь было темно. Живая изгородь велась, казалось, до неба, и закрывала собой угасающее солнце. На земле появился едва заметный белый туман, напоминая ему о дементорах. Листья зашевелились, и в лицо Лангбаттому дунул холодный ветер. Не кстати он вспомнил Сириуса Блэка, которого не видел почти год, только изредка переговаривался с ним в письмах. В последнее время Сириус был таким же грустным и подавленным, и в письмах отвечал скупо и коротко. Невилл знал, что сейчас Блэк находился под стражей, пока идет следствие по его делу, но все это длится уже год, и новостей о нем или о Питере Петтигрю очень мало. Немногие знали о том, кем на самом деле был Сириус Блэк и по какой причине сбежал из Азкабана. Розали Поттер. Все всегда упирается в Розали Поттер. Справа от него шевельнулись живые листья плюща, и Невилл поспешил вперед, выкидывая ненужные мысли из головы. Ему сейчас не до пропавшей героини. Важнее его собственная жизнь и здоровье. Лангбаттом оглянулся. Все вокруг было черно, холодно и страшно, и Невилл не знал, куда ему нужно было идти. Лабиринт был выше него в два раза, и из-за живых изгородей он не мог забраться наверх и осмотреться. Из-за того, что лабиринт магический, то продолжаться он мог хоть в бесконечность, и Невилл бы бродил тут годами. Лангбаттом не имел ни малейшего представления, как отсюда выбраться, если бы не мистер Муди, благослови его Мерлин, не сказал ему вчера, что сворачивать он должен всегда влево и до первого препятствия. Невилл был без понятия, как добраться до этого первого препятствия, но безапелляционно следовал указам профессора. Тропинка была поглощена белым туманом так, что гриффиндорец иногда не видел свои ступни. Небо уже давно потемнело, напоминая синий шелк рейвенклавского знамени, и Невилл крепко сжимал в потных ладонях палочку, готовый в любой момент выпустить красные искры переклулума. Ветвистые стебли дрожали, и иногда он срывался на бег, думая, что в каждом тупике, повороте и тени притаилась зловещая фигура, так явственно напоминающая того, кого нельзя называть в запретном лесу на первом курсе. Когда ему показалось, что за поворотом промелькнула бордовая, с вставками собольего меха мантия Крама, он притаился в холодных листьях лабиринта и проторчал там битых 10 минут, стараясь унять панику. Виктор в последнее время вызывал у него иррациональное опасение, словно Невилл был мелким грызуном, а Крам коршуном, хищником, посматривающим на добычу. Невилл не знал, с чего такие ощущения, потому что во время бала, когда болгарин был рядом с Гермионой, Невилл считал его вполне нормальным. Сегодня же перед испытанием глаза у него были темные и пустые. Впрочем, может, это и лучше испуганного взора Лангбаттома. Каждый борется со страхом по-разному. Где-то на середине пути, когда прошла, казалось бы, вечность, он почувствовал странный вращающийся вокруг него воздух. Невилл опасливо огляделся, поднимая палочку, и тишину вдруг прервал раздавшийся неподалеку вопль. Тонкий и женский. Флёр. Вспыхнула в голове Невилла. Опять тишина. Он огляделся по сторонам. Что с ней? Вопль явно донесся откуда-то спереди. Невилл глубже вдохнул и ринулся сквозь синеватую дымку. Мир тут же перевернулся вверх ногами. Невилл висел на земле вниз головой, волосы дыбом, а пресловутый плащ мантии завораживал ему обзор. Он тут же схватил его, зажав в руке и, преисполненный ужаса, замер. Ноги его как будто приклеились к траве, ставшей зеленым потолком, а внизу тонуло в бесконечности усыпанное звездами небо. Оторви он от травы ногу и сделай шаг, навсегда распроститься с землей. «Думай», — приказал он себе, чувствуя, как кровь приливает к лицу, «думай». Но он не знал ни единого заклинания, которое могло вернуть на место небо и землю. Решится ли он шагнуть? Он слышал, как стучит в висках кровь. Выбор прост. Или двинуться вперед вверх ногами, или бросить в небо сноп красных искр, подождать помощи и выбыть из турнира, и доказать всем в очередной раз, что он слабак и недотепа, недостойный имени своих храбрых родителей и героя страны. Невилл не знал, какое тупое бесстрашие взыграло в нем в тот момент, но он был точно уверен, что сейчас уже поздно отступать. Он должен доказать всем, чего стоит. Он закрыл глаза, чтобы не видеть бездонной отвесной пустоты, и осторожно оторвал правую ногу от зеленого потолка. Мир тут же вернулся на привычное место. Лангбаттом рухнул на колени, почувствовав упоительно твердую, сырую от росы землю. От пережитого потрясения все его тело на миг превратилось в студень. Он несколько раз глубоко вдохнул, успокоился, поднялся на ноги и, выйдя из золотистой дымки, оглянулся. Дымка невинно мерцала в лунном свете. У развилки Невилл остановился посмотреть, не видно ли каких-нибудь следов Флёр. Он был уверен, что слышал ее крик, с чем она столкнулась, и придет ли это за ним, что с ней. Сигнала бедствия не было, но это еще ничего не значит. Может, все обошлось, и она движется дальше. Не исключено, однако, что она в беде, и даже палочку поднять не в состоянии. Невилл свернул вправо. Судя по крику, Флёр наверняка выбыла из игры. Кубок предположительно был где-то рядом. Грозный глаз сказал, что ему придется пройти до него не так уж и много. А что, если он и правда победит? На мгновение Невилл снова увидел себя с кубком в руках перед всей школой, первый раз с той минуты, как услыхал свое имя среди чемпионов. Минут 10 не было ничего, кроме тупиков. Дважды свернул не туда в одном и том же месте. Наконец-то незнакомая дорожка, Невилл бросился бежать. Люмос на конце палочки колебался, и тень его, меняя очертания, прыгала по живой изгороди. Еще поворот, и он очутился нос к носу с соплохвостом. Как и горделиво восхвалял Хагрид, соплохвост был гигантский и напоминал трехметрового скорпиона. Огромное изогнутое жало покоилось на спине, нацелив сопло прямо на Лангбаттома. Толстый панцирь тускло поблескивал в свете волшебной палочки. Петрификус Таталус. Слабый луч заклинания отлетел рикошетом от бронированного гада. Невилл едва успел нагнуться. Соплохвост выстрелил в ответ огнем и полетел навстречу обидчику. Запахло палеными волосами. «Конфундус!» — крикнул Невилл, и это заклинание срикошетило. Невилл поспешно отступил, потерял равновесие и упал. «Конфундус!» Соплохвост в нескольких дюймах от него замер. Заклинание попало в мягкое, незащищенное броней брюхо. Тяжело дыша, гриффиндорец оттолкнул неподвижное чудище и со всех ног бросился бежать. Чары помех действуют недолго, минут через 5 соплохвост опять станет опасен. Какую же дрянь затащили организаторы в этот лабиринт? Невилл был готов слезно благодарить профессора Муди за то, что подсказал ему заклинание окаменения. Он свернул влево и уперся в тупик, свернул направо, еще тупик. Невилл остановился, перевел дух и приказал палочке определить стороны света. Затем вернулся к развилке, взял направление на северо-запад и бросился было вперед. Но ноги вдруг приросли к земле, такое он услыхал за изгородью. «Что ты делаешь?» — кричал Седрик. «Ты что, гад, делаешь?» И следом голос Крама. «Круция!» В тот же миг уши его пронзил отчаянный вопль Седрика. Потрясенный Невилл, чуть помедлив, рванул вперед, только бы не ошибиться поворотом. Никаких поворотов впереди не было. Осталось одно – бомбарда, которое у него никогда не получалось. Заклятие подействовало, правда, не очень сильно, ему пришлось вспомнить, как взрывало этим заклинанием Гермиона на третьем курсе, в изгороде образовалась неглубокая дыра, Невилл сунул в нее ногу, навалился всем телом, колючее сплетение плюща затрещало, ветви сломались, и открылось отверстие. Невилл пролез в него, порвав мантию, глянул направо. На земле извивался от боли Седрик, над ним стоял Крам. Услыхав треск, Крам повернул голову и сорвался с места, но Невилл лихорадочно бросил в него заклинание, полагаясь только на инстинкты. Петрификус тоталус. Заклинание поразило Крама в спину, он на мгновение замер и рухнул ничком в траву. Невилл бросился к Седрику. Он уже перестал извиваться и теперь лежал, тяжело дыша и спрятав лицо в ладони. «Все в порядке?» Невилл схватил руку Седрика. «Да», — выдохнул Седрик. «Не могу поверить, он подкрался сзади, я услыхал, обернулся, а он уже и палочку на меня направил». Он поднялся на ноги. Его трясло. «Просто не верится мне, казалось, он ничего». Невилл глядел на распростертого соперника. «Мне тоже. Ты слышал, как кричала Флёр?» Дрожащим голосом спросил Невиллу. «Слышал», — ответил Седрик. «Ты думаешь, Крам мог и ее?» «Не знаю», — медленно произнес Лангботтом, стараясь об этом не думать. «Ну что, оставим его здесь?» «Не знаю», — неуверенно возразил Гриффиндорец. «Наверное, лучше всего послать сноп иск. Патрульные подойдут и заберут его. Тут его соплохвост сожрет». «И по делам», — сказал Седрик, но все же поднял палочку и пустил в небо сноп красных искр. Искры рассыпались облачком и зависли над тем местом, где лежал Крам. Несколько секунд Невилл с Седриком стояли в темноте, оглядываясь по сторонам. «Ладно», — сказал Седрик, — «идем дальше». «Что?» — спросил Невилл, застрявший в глубинах собственного страха и тревожности. «А да, конечно. Странный это был миг. Только что Крам сплотил их, хафлопавского крутого мальчишку и недотепу мальчика, который выжил Гриффиндорца. Но в следующий миг они снова разделились, успев только бросить друг на друга опасливые взгляды. Невилл побежал вправо, задыхаясь, в правом боку колола, а другая ткань мантии, казалось, готова была треснуть, тугой воротник давил на вспотевшую шею. Капли пота стекали по виску, и Невилл чувствовал, как взмокли его волосы. Он бродил недолго, постоянно следуя с помощью палочки по указанному профессором Муди направлению. Невилл завернул за угол и увидел, как в конце забрезжил неяркий свет. В метрах в 300 от него на невысокой тумбе сиял вожделенный кубок. Невилл облегченно прибавил ходу, но тут из-за кустов слева, опережая его, на дорожку выскочил Седрик. Седрик будет у кубка первый. Он несется изо всех сил. Ноги у него длинные, рост выше. Невиллу никогда его не догнать. Но что это? Возвышаясь над кромкой изгороди, по дорожке, пересекающейся с той, по которой бегут они, что-то огромное стремительно движется в их сторону. Еще мгновение, и Седрик столкнется с чудовищем. «Седрик!» — заорал Лангботтом. «Слева!» Седрик вовремя оглянулся, он еще успеет перед самым носом чудовища миновать повороты и избежать столкновения. Но как будто ему кто ножку подставил, Седрик споткнулся и на полной скорости рухнул на землю. Палочка вылетела из руки, и тут же из-за угла вышел огромный паук и двинулся к Седрику. «Остолбени!» — крикнул Невилл. Заклинание ударило в огромное волосатое тело, но он с таким же успехом мог бы попасть в него камнем. Паук слегка покачнулся, забыл про Седрика и устремился к Невиллу. В горле застрял крик, и Невилл лихорадочно заозирался, не зная, что придумать. «Остолбени!» — теперь уже крикнул Седрик, но и его заклинание оказалось бессильно. Паук раскрыл челюсти, Невилл последним усилием поднял палочку. «Экспеллиармус!» — воскликнул Седрик раньше него. Сработало, паук наклонился на бок, расплющив изгородь, ворох мохнатых лап перегородил дорожку. «Невилл, ты в порядке? Он не раздавил тебя?» — услышал сквозь звон Лангботтом. «Я-я-я, да, кажется, да», — пролепетал испуганный Лангботтом. «Организаторы этого турнира, психи». Кубок трех волшебников поблескивал в двух шагах за спиной у Седрика. «Бери кубок», — тяжело выдохнул Невилл, которого покинуло всякое желание выигрывать. Паучьи педипальпы все еще фантомным изображением сверкали перед ним. «Скорее бери, ты рядом». Но Седрик не двигался. Он просто стоял и смотрел на Невилла, потом обернулся и взглянул на кубок. Невилл увидел, как ему хочется шагнуть вперед, взять в руки главный приз турнира. Но Седрик снова повернулся к Лангбаттому и, собравшись с духом, отчеканил. «Нет, иди ты бери, ты выиграл. Сегодня ты дважды спас мне жизнь и помог с первым заданием. Что? Нет, я не могу, Седрик, он твой, ты заслуживаешь кубок. Нет». Переступив через паучьи лапы, Седрик встал рядом с Невиллом, который смотрел на него во все глаза. Седрик был очень серьезен. Он понимал, что отказывается от славы, которой его факультет не видал уже несколько веков. Невиллу нравился Хаффлпафф, поэтому он точно не расстроится, если победа уйдет к ним. «Иди», — твердо сказал Седрик. Судя по лицу, решение далось ему нелегко, но оно было принято бесповоротно. Он стоял с каменным лицом, скрестив руки на груди, и не отрываясь смотрел на Лангбаттома. «Давай пойдем оба», — сказал Невилл. «Что? Вместе его возьмем. Это не только наша с тобой победа. Это победа Хогвартса. Мы ее завоевали вдвоем». Седрик изумленно смотрел на Лангбаттома. «Ты уверен?» «Да», — ответил он. «Да мы ведь все время помогали друг другу, и добрались сюда оба одновременно. Так что и возьмем его вместе». Седрик, казалось, не верит своим ушам, но еще миг, и лицо его просияло счастливой улыбкой. «Отлично», — сказал он. «Идем». Он взял Невилла под локоть и помог ему доковылять до тумбы, где стоял желанный трофей. Оба протянули руки к сияющим ручкам кубка. «На счет три, ладно?» – предложил Седрик. «Один, два, три». И они вместе коснулись кубка. Пространство вокруг них исказилось, и в то же мгновение их выплюнуло на изумрудно-темную траву. Невилл застонал, чувствуя, как соднят порезы и ушибы, ощущая каждую ноющую мышцу, что истерзал этот турнир и постоянное напряжение. Он с трудом перевернулся на спину. Перед ним высилось небо, затянутое белыми перистыми облаками. Невилл пару раз моргнул, удивляясь тишине, а потом понял. Они вернулись не в Хогвартс. «Невилл, где мы?» — раздался обеспокоенный голос Хаффлпаффца. Невилл приподнялся на локтях, осматриваясь, и с непониманием глядя на каменные надгробия с еле заметными, стершимися эпитафиями, темную траву, заполонившую все пространство и растущую саму по себе, туман, окутавший серый гранит. Ночное небо над их головами заволокло тучами. Вдалеке виднелась старая деревянная усадьба, полуразвалившаяся, с выбитыми окнами и единственным огоньком голубого света на первом этаже. Кладбище. Они попали на кладбище. Но почему? Это еще одно испытание. Чуть не срываясь на плач, проскулил Невилл. Седрик осторожно подошел к нему, помогая подняться. Палочку ни тот, ни другой не опустили. «Не знаю, нас бы предупредили». «Нет, я не знал, что кубок – это портал». Вокруг было тихо и как-то нереально, словно они очутились в детском снежном шаре, где вокруг вместо хлопьев снега клубился туман, а надгробия заменяли праздничный домик. «Смотри, кто-то идет», – вдруг сказал Седрик. Отчаянно всматриваясь в темноту, они заметили, как медленно, огибая могилы, к ним приближается человек. Рост у него был высокий, лицо скрыто капюшоном, в руках сверток, который он нес с осторожностью. Расстояние между ними сокращалось, человек подошел совсем близко, и Невилл увидел, что у него на руках младенеца, может, просто сверток с одеждой. Лангбаттом опустил палочку, посмотрел на Седрика. Седрик ответил озадаченным взглядом, и оба воззрились на устрашающего незнакомца, который остановился в шагах в двух возле высокого мраморного надгробия. Секунду-другую все трое не спускали друг с друга глаз. За спиной незнакомца маячила еще одна фигура в черном с поднятой вверх палочкой. Невилл узнал бы это заклинание из тысячи, Вингардиум Левиаса. Фигура в черном левитировала бессознательное подростковое тело, и по черной юбке Лангбаттом догадался, что это была девочка. Но зачем? Что тут происходит? Невилл разглядел бледное, с острыми скулами и впалыми щеками мужское лицо незнакомца, его черные глаза, словно морские впадины, недоброжелательно поблескивали, а рот змеился в улыбке. Невилл долгое время не мог сообразить, почему этот незнакомец кажется ему знакомым, а потом осознание прокатилось по нему холодной волной. Снимок арестанта Фаскабана, бешеные глаза на красивом лице, Барти Крауч-младший, издалека, непонятно откуда, раздался пронзительный голос. «Зачем они здесь? Убей лишнего. Мне нужна только девчонка». Послышался свистящий звук, и в темноте проскрипел другой голос. «Авада Кедавра». Невилл закрыл глаза. Вспышка зеленого света обожгла сквозь веки, и Невилл услышал, как рядом рухнуло что-то тяжелое. Он сначала подумал, что смертельное заклинание попало в него, но гулко колотящееся сердце сигнализировало, что он все еще жив. Паника искрилась в венах. Гриффиндорец открыл заплаканные глаза и всхлипнул. Рядом с ним распластался Седрик. Он был мертв. Лангбаттом, казалось, целую вечность всматривался в лицо Седрика, в его широко распахнутые серые глаза, пустые, как окна нежилого дома, в полуоткрытые губы, удивленное лицо. Он не мог поверить в это, только что он разговаривал с самым крутым хаффлпаффским чемпионом, а сейчас смотрит на его безжизненное тело и старается не упасть в обморок. «Лангбаттома тоже?» – спросил Барти Крауч-младший, и голос у него был мерзкий, веселый, словно убийство ученика у него приравнивается к поеданию конфеты. «Нет, пусть смотрит, я хочу покончить с ними обоими». Невилл заторможенно повернулся в сторону голоса, а потом его грубо схватили за плечи и потащили к высокой статуе ангела с косой, на которой едва заметно были высечены буквы. Том Реддл. Гриффиндорец попытался вырваться и кинуть какое-нибудь заклинание, но хватка фигур в пожирательских масках была слишком сильна, а палочку у него отобрали, когда слабая Флиппинда раскрошила надгробие. Его швырнули к статуе, и она тут же заключила его в удушающее объятие. Невилл чувствовал холод гранита и боль в ногах, потому что был вынужден стоять почти на носках. Барти Крауч в плаще положил сверток на землю. Его помощник все еще держал в воздухе тело девочки, и ее длинная черная коса колыхалась в воздухе. Невилл внезапно подумал, что он и эта девочка – жертвы, которых пообещали убить. Под ногами раздался шорох. Невилл глянул вниз. По траве вокруг надгробия скользила огромная змея. Снова послышалось быстрое, прерывистое дыхание Крауча. Похоже, он тащит что-то тяжелое. Вот он опять в поле зрения, волочит каменный котел, в котором слышится плеск воды. Котел огромный, в нем бы уместился крупный мужчина. Таким Невиллу приходилось пользоваться только в семейных теплицах. Сверток, лежащий на земле, зашевелился сильнее. Находящееся там существо, казалось, рвется наружу. Крауч сунул под котел волшебную палочку, и оттуда выстрелили языки пламени. Змея поспешно уползла в темноту. Жидкость в котле нагрелась быстро. Не прошло и 5 минут, как она уже кипела вовсю, бросая вверх пунцовые искры, словно тоже воспламенилась. Пар становился все гуще, и скоро фигура у костра превратилась в расплывчатое пятно. Кто-то в свертке теперь уже лихорадочно метался. И Лангбаттом снова услышал пронзительный, ледяной голос. «Скорее! Я и так слишком долго ждал. Сними чары и возьми ее кровь. Ее, девочки, зачем этому существу кровь этой девочки? Кто она такая?» Невилл не видел ее лица, только смоляные волосы, бледные руки в ссадинах и острые коленки, закрытые черной юбкой. Кипящая поверхность жидкости вся превратилась в искры и сверкала, точно усыпанная бриллиантами. «Все готово, хозяин. Вы уверены, что нужна кровь Поттер, а не Лангбаттома?» «Поттер? Розали Поттер?» Невилл шокированно раскрыл рот. «Эта девочка, Розали Поттер, вот как? Да, я помню, кто убил меня 1 ноября 1981 года. Начинай!» – изрек ледяной голос. Крауч развернул сверток, не поднимая с земли. Увиденное исторгло бы из груди Невилла пронзительный вопль, если бы страх не скрутил его до онемения горла. Принесенное Краучем на кладбище существо напоминало скорчившегося младенца, но только очертаниями, во всем остальном оно ни капли не походило на человеческого детеныша. Чешуйчатое безволосое тело цвета сырого мяса, слабые, тонкие ручки и ножки, а лицо, такого ни у одного ребенка отродясь не было, приплюснутое, как у змей, с блестящими красноватыми глазами-щелками. Существо казалось почти беспомощным. В этот миг капюшон упал у него с головы, и Невилл увидел на бледном лице крайнее отвращение. Крауч поднял свою ношу над котлом, и искры, танцующие на поверхности жидкости, осветили на мгновение плоское злобное лицо. Мужчина опустил существо в котел, и оно с шипением исчезло. Невилл услышал, как тельце мягко стукнулось о каменное дно котла, и тут Крауч заговорил. Голос его был взбудораженным, радостным. «Кость отца, отданная без согласия, возроди своего сына». К ужасу Невилла, земля у него под ногами разверзлась, оттуда выпорхнула тонкая струйка праха и, повинуясь мановению палочки, нырнула в кипящую жидкость. Сверкающая поверхность, зашипев, лопнула, искра разметала по сторонам, и жидкость в котле стала ядовито-голубой. Хохоча, Крауч вытащил из-под плаща длинный тонкий серебряный кинжал. «Пеплот слуги, отданная де добровольно оживи своего хозяина». Вытянув перед собой правую руку, он схватил фигуру в черном, которая помогала удерживать тело Поттер, и, замахнувшись, отрубил ему кисть. Безвольная Розали Поттер упала на землю с громким хлопком, а фигура в черном ранено завыла. Зелье стало кроваво-красным. Приспешник всхлипывал и скулил от боли. Барти Крауч безумно улыбался, облизывая губы, а потом снова поднял палочку и произнес заклинание «Finiti Incantatim». Невилл задержал дыхание. Позади Поттер пошевелилась, ее бледное, испачканное лицо пересекла судорога, а потом ее зеленые, цвета изумруда, глаза открылись. Невилл наконец-то увидел девочку, которая выжила. Но не о такой встрече он мечтал. Барти Крауч схватил еще не отошедшую от заклинания и обморока девушку, сжал ее руку и распорол ей предплечье, вызывая приглушенный крик у Поттер. Темно-бордовая кровь заблестела на кинжале. Кровь недруга, взятая насильно, воскреси своего врага. Примечание к части. Дорогие мои читатели, простите за такую долгую задержку. Эта глава посвящается всем, кто еще помнит эту работу, я надеюсь, и ждет продолжения. Глава 40. Возрождение. Ей казалось, что она попала в ад раньше времени. Ее тело было легким, как вата, и невесомым. Она не могла пошевелить ни одной мышцы и чувствовала ужасающую тяжесть воздуха, в котором она парила. Ее бросало от видения к видению. Где-то в нескончаемой вечности она разлепила веки, судорожно втягивая воздух, но в легкие забился сернистый туман, мерзкий и горький, который тут же заставил ее выплевывать свои легкие. Перед глазами висело свинцовое небо, какое обычно бывает при надвигающейся грозе. Она на секунду зависла в воздухе, после чего ее уши заполнил шум бушующего моря. До этого она ничего не слышала, кроме собственного тока крови в ушах, и упала вниз, погружаясь с головой в воду. Она даже не успела закричать. Холодная жидкость попала ей в глаза, залилась в нос и горло, вцепилась ледяными объятиями в кожу, отчего каждый нерв обдала болью. Она судорожно вздохнула, и вода попала в легкие. Рози беззвучно закричала, чувствуя, как умирает, а потом большая волна, закружив ее в воздухе, бросила прямо на черный обсидиан морских скал. Девушка зажмурилась, и все побледнело, посерело, после и совсем потеряла цвет, словно на ее мировосприятие вылили банку с испорченными чернилами. Она не чувствовала ничего, ни боли, ни страха, ни волнения, словно впала в анабиоз, чтобы после открыть глаза и попасть уже в другой кошмар. Она лежала на холодном полу, залитом водой, ее одежда была странно сухой, хотя вода здесь и там, из другого кошмара, должна была пропитать ее влагой насквозь. Рози попыталась открыть глаза, чтобы понять, где она, но не смогла. Единственное, что она чувствовала, это запах сырости и плесени, будто бы она оказалась в подвале. Дадли с друзьями как-то пытались ее заставить вылизывать им обувь, и девочка спряталась в холодном подвале заброшенного дома, пережидая угрозу. Здесь же еще слышался странный шелест, будто кто-то ползком передвигался по полу, и Рози спустя долгие секунды поняла, что это была змея. Рядом с ней слышался стук каблуков на ботинках, кто-то шагал, а потом заговорил на парсилтанге. Голос был человеческим, властным и мужским. Рози, измученная подобными видениями, уже не старалась понять, что происходит, поэтому крепко зажмурилась и распахнула глаза. Раскосые змеиные желтые глаза смотрели прямо на нее, мир вокруг окаменел. Дальше она плыла по разным местам, даже не запоминая, но точно понимала одно. Все ее видения связаны с одним человеком, тем самым, кто разговаривал с огромным Василиском. Она не помнила, почему попала в это странное место с мерзкими видениями. Картинки с могильными плитами родителей проплывали у нее перед глазами, но не желали оформляться в правильный ответ, изредка соднило горло, словно ее душили, а иногда, в самые страшные моменты, у нее болел шрам. В самый последний раз, перед тем как очнуться, он вспыхнул болью, словно ее заживо сжигали на костре. Рози закричала, а потом оказалась на траве посреди кладбища. Свежий воздух, запахи и четкость зрения снова вернулись к ней вместе с болью в теле, и Поттер поняла, что ее видения закончились, она в реальном мире, и сразу все вспомнила. Пугающего безумца, который напал на нее прямо у могил родителей, несущего чушь о возрождении Волдеморта. Что он с ней сделал? Куда перенес? Поттер перевернулась на спину, убирая грязь и траву с лица, и увидела стоящего рядом мужчину в черном балахоне с серебряной маской на лице. Рози инстинктивно схватилась за карман юбки, где лежала палочка, но ее там не было. Рози затопила паника. Она попыталась подняться на затекших конечностях, но вдруг ее подхватили за ворот блузки и подняли на ноги. Ее схватили и насильно вытянули левую руку вперед. Рози вскрикнула от неожиданности, попыталась пнуть людей в черном, которые держали ее, а потом столкнулась с черными, блестящими глазами того садиста, который притащил ее сюда. «Где я?» – зло выплюнула она, брыкаясь. «Где моя палочка?» Бледное лицо волшебника исполосовала мерзкая безумная улыбка. Он хмыкнул, подкидывая в ладони заостренный прямой нож и поглядывая куда-то назад. Поттер долгие секунды смотрела на блестящий металл в его руке, а потом замахнулась и попыталась ногой пнуть его, но ей еще сильнее скрутили руки и насильно обхватили за голову, чтобы она не дергалась. «Ах, Розали Поттер, вы такая буйная, прямо как ваш отец», — процокал садист. «Я помню его, в 80-м я послал в него сильное проклятие. Было грустно, что он не умер от него». Рози оскалилась. «Подонок, ей нужно было срочно найти ее палочку». Он сверкнул улыбкой, которая не предвещала ничего хорошего. Поттер попыталась унять страх, парализующий сердце. «Я должна злиться», — уверяла она себя, — «я должна быть настолько зла, чтобы убить его и сбежать отсюда». Садист поднял нож, приближаясь к ней. Рози попыталась еще раз вернуться, чтобы избежать удара ножа в собственное сердце. Она не хотела умирать, ведь осталось еще столько дел и людей, ради которых она обязана жить. «Не трогай ее», — раздался дрожащий ломающийся голос за спиной волшебника, и нож на секунду застыл. Садист удивленно повернулся в сторону, и Рози успела краем глаза увидеть пухлого нескладного мальчишку с копной пшеничных волос, ссадинами и синяками и блестящими от слез глазами. «Видимо, еще одна жертва этого собрания психов в черном», — решила девушка, глядя, как мальчик был чуть ли не задушен каменным посохом статуи. «Быстрее!» — прошелестел слабый, но тем не менее властный голос из ниоткуда, и у Рози тут же вспыхнул болью шрам. Она знала этот голос. Он въелся в нее на протяжении всех ее бесчисленных змеиных кошмаров. Волшебник без лишних слов замахнулся на нее ножом. Рози парализовала от страха так, что она не могла даже закрыть глаза. Острый конец проколол кожу на сгибе ее локтя, и по холодной грязной коже потекла теплая кровь. Мужчина вынул из кармана стеклянный пузырек и поднес к ране Рози. Алая жидкость быстро заполнила пузырек. Нервно подпрыгивая, волшебник вернулся к котлу и плеснул в него кровь под шокированный взгляд Поттер. Жидкость мгновенно стала ослепительно белой. Покончив с приготовлением зелья, волшебник без сил упал на колени и тут же кулем повалился на землю. Он лежал скорчившись, баюкая кровавый обрубок, и тихо постанывал. Котел кипел, сверкающие искры летели во все стороны. От их слепящего блеска все вокруг погрузилось в непроглядную черноту. Ничего не происходило. Пусть то, что там находится, никогда не поднимается на поверхность, возникло в голове Рози, потому что она чувствовала, как сворачивается ее нутро от представшей картины, и как с каждой секундой шрам все сильнее пульсирует нестерпимой болью. Кровь темного венозного цвета окрасила ее руку, редкие капли падали на траву, но девушка старалась на это не смотреть и унять тупую щипающую боль в руке. Она мельком взглянула на мальчика, захваченного статуей. На его лице отобразился вселенский ужас, который наверняка присутствовал и у Рози. Его глаза, не мигая, следили за котлом. Рози увидела на нем разорванную форму с гербом Хогвартса и на секунду удивилась, откуда ученик английской школы мог здесь взяться. Искры из котла погасли, взметнулся столб белого пара, что становился все гуще, и затопил видимость вокруг нее. Ее очки запотели, и она на миг стала слепой, чего очень испугалась. Она еще раз повернулась, но психозные волшебники все так же крепко держали ее, чуть ли не выворачивая суставы. А потом она услышала, как зелье выплеснулось на землю, и раздался отчаянный испуганный вскрик мальчишки из Хогвартса. В облаке пара, идущего из котла, начали возникать очертания высокого, худого, как скелет, человека, и Рози вдруг окатила леденящая волна ужаса. Существо, вылезшее из котла, было чудовищно страшным. «Одень меня», — произнес он пронзившим сердце голосом. Прижимая к груди изуродованную руку, сумасшедший волшебник встал на ноги, поднял левой рукой с земли черный плащ с капюшоном и накинул его на голову и плечи хозяина. Живой скелет ступил из котла на землю, не сводя глаз с Рози. А Рози не могла отвести взгляд от бледного как смерть лица. 3 года ее преследовали в ночных кошмарах эти красные злобные глаза, тупой змеиный нос, узкие щелки ноздрей. Столько лет она видела его в своих самых потаенных уголках подсознания, слышала его голос, который вырывался и контролировал ее тело в самые эмоциональные моменты. Она вспомнила его голос. Он звучал в ее голове в самый первый день ее появления в Шармбатоне. Рози зажмурилась. Перед ее глазами предстал сатиновый полог ее комнаты, распахнутое окно, абажур, пожираемый языками пламени, почувствовала запах гари и жар на коже, крики Камиллы на тогда еще ее родном языке. «Моя магия!» Девочка, что родилась на исходе седьмого месяца, победила могущественного темного лорда. Никто так и не знает, куда он исчез. Он не умер, поняла она, но как? А потом вспомнила все ее сны за последний год, в которых она была частью змеи, окружавшей сгнившее полуживое тело волшебника. «Лорд Волдемарт!» Догадка сорвалась с ее ресниц яростными слезами. Лорд Волдемарт возродился, а вокруг него были его слуги, пожиратели смерти. Рози, с гулко бьющимся сердцем, выдернула свою руку из хватки застывшего вмиг пожирателя, и еле как устояла на ногах, продолжая потрясенно смотреть на темного лорда. Волдемарт отвел взгляд от Рози и принялся осматривать свое белое, жилистое, точно паучье, тело с венами, исчерчивающими кожу. Рози заметила, что глаза у него были красные, точно ягоды рябины, каких никогда не могло быть у обычного волшебника, а вместо носа виднелись два просвета. Поттер подавила в себе рвотные позывы от такого зрелища. Тем временем огромная зеленая змея, которую Рози помнила, как саму себя, обвелась вокруг бессознательного тела хогвартского мальчишки, и Рози всерьез испугалась, что сейчас эта огромная рептилия проглотит волшебника. Поттер не знала его, но все равно чувствовала панику и тревогу по человеку, который находился в одном с ней положении. «Кажется, наши гости немного устали», — раздался голос Волдемарта, и Рози подивилась, как сильно в нем звучали шипящие нотки, точно он всю жизнь разговаривал только на парсилтанге. «Нужно их немного взбодрить». Волдемарт запустил неестественно длинную руку в карман мантии и вытащил оттуда волшебную палочку. Он нежно погладил ее, а потом поднял и направил на мальчика в хогвартской мантии. «Не трогай его!» — раздраженно крикнула Поттер, пытаясь устоять на ногах и позорно не упасть от боли во всем теле. Она уже видела труп другого парня, старше, в желтой форме с гербом Хогвартса у могил, и не хотела, чтобы этого мальчика постигла такая же судьба. Но, конечно, она не надеялась, что Волдемарт ее послушает. Он остановился, а потом перевел нечитаемый взгляд на Поттер. Палочка в его руках зажглась красным, и мир Рози Поттер вспыхнул оглушающей болью. Круция. Ей показалось, что ее окунули в кислоту, где каждый слой клеток сдирали раз за разом, а потом били током по голым мышцам и резали, протыкали, заставляли задыхаться. Рози заверещала, упала на колени и вцепилась в траву руками. Боль нахлестывала на нее волнами с каждой секундой все сильнее, и Рози не знала, сколько это длится, минуту или вечность. Он использовал на ней пыточное заклятие, запрещенное, которое использовал на ее родителях, доводя их до сумасшествия, а теперь делает то же самое с ними. Боже, как же это было больно, а каково было ее родителям, которые терпели это часами. Все закончилось с новым криком, полным боли. Рози судорожно старалась поймать ртом воздух, распластавшись на земле, горло болело от крика, а уши заполнял уже другой, чужой крик. Она постаралась приподнять голову, чувствуя, как оплавился каждый нерв, и увидела, как Волдемарт пытает уже мальчишку, выбивая из него звонкие, собранные крики. Рози ничего не могла сделать, чтобы ему помочь. Ни одна мышца не слушалась ее. Она могла только смотреть, как он раскрывает от боли рот, царапает ногтями по мрамору статуи, бьется в конвульсиях, и медленно плакать от собственной боли и бессилия. Это прекратилось за считанные секунды. Волдемарт опустил палочку, снова посмотрел своими багровыми глазами на Поттера и засмеялся пронзительным, ледяным смехом. «Ты хорошо мне послужил, Барти Крауч-младший», — обратился он к садисту. «Смог привести сюда не только Розали Поттер, но и нашего мальчика, который выжил, Невилла Лонгботтома». Рози удивленно всмотрелась в мальчишку у статуи, низкий, испуганный, со страхом взирающий на Рози такими же удивленными глазами. «Вот они и встретились», — быстро промелькнула у нее мысль. Два национальных героя магической Британии, чтобы вместе умереть от рук того, кого долгое время считали погибшим. Рози сморгнула слезы и увидела отчаяние на лице Невилла Лонгботтома. Он понимал ее, она видела это по его выражению лица, он тоже знал, что еще немного и Волдемарт убьет их, и ни один из них не хотел умирать. Волдемарт наклонился над своим слугой, дернул вперед его левую руку и одним движением задрал рукав мантии выше локтя. Рози увидела на коже какой-то знак, похожий на красную татуировку, в которой, приглядевшись, узнала черную метку, такую же, как появилась в небе во время чемпионата мира. Череп с вылезающей изо рта змеей, она видела это в газете. Вальдемарт внимательно осмотрел метку, не обращая внимания на судорожные всхлипы Невилла. «Она снова здесь», — тихо произнес он. «Они снова ее заметят, теперь мы посмотрим, теперь мы узнаем». И он прижал свой длинный указательный палец к метке на руке Барти Крауча. Шрам на лбу Рози снова обожгла боль, а от вопля Крауча зазвенело в ушах. Вальдемарт убрал палец, и Рози увидела, что метка стала угольно-черной. С выражением злобного удовлетворения на лице Вальдемарт выпрямился и огляделся вокруг, ненадолго задерживаясь на небольшой кучке пожирателей. «Сколько же их соберется с силами и явится сюда, когда они почувствуют это?» — прошептал он, запрокидывая голову и всматриваясь в звезды. «И сколько окажется глупцов, которые решат держаться подальше отсюда?» Он стал расхаживать взад-вперед перед Рози и Невиллом, то и дело окидывая взглядом кладбище. Через минуту-другую он снова посмотрел на Рози, остановился, и жестокая улыбка исказила его змееподобное лицо. Поттер не побоялась в ответ сощурить глаза, показывая всю злость и презрение, которые она испытывала к убийце ее родителей. «Ты, Розали Поттер, стоишь на останках моего покойного отца», — тихо прошипел он. «Он был маглом и дураком, как и твоя дорогая мамочка. Но они оба пригодились нам, не правда ли? Твоя мать погибла, защищая тебя, а я сам убил своего отца, и посмотри, как он мне помог, уже будучи покойником». Вальдемарт снова расхохотался и принялся мерить шагами кладбище, а змея скользила за ним в траве. «Как давно я искал тебя, Розали Поттер. Думала, что спрячешься от меня в своей милой академии. Мои слуги много раз пытались разрушить барьер, защищающий это подобие школы, но, увы, пришлось выманивать тебя другими способами. Убить моих родителей. Вот же мерзкий, поганый, кровожадный, гнилой монстр. Рози хотелось в него плюнуть, да чтобы ему гореть в аду. Видишь этот дом на склоне холма, Поттер? Там жил мой отец. Моя мать, колдунья, жила в этой деревне и влюбилась в него. Но он бросил ее, когда она рассказала ему, кто она такая. Он не любил магию, мой папаша. Он бросил ее и вернулся к своим маглам родителям еще до моего рождения, Поттер, а она умерла, родив меня, и я вырос в магловском приюте. Но я поклялся найти его, я отомстил ему, этому дураку, который дал мне свое имя, Том Реддл». Он не останавливался ни на минуту, переводя взгляд с одной могилы на другую. «Послушать только, как я тут рассказываю историю моей семьи», — тихо заметил он. «Похоже, я становлюсь сентиментальным. Смотри, Розали, вот возвращается моя настоящая семья». Внезапно ночную тишину нарушил шорох развивающихся мантий. Среди могил, под огромным тисом, везде, где была тень, возникали фигуры волшебников. Все они были в масках, на головах у них были капюшоны. Один за другим они двигались к ним медленно, осторожно, как будто не веря своим глазам. Вальдемарт стоял посреди кладбища и глядел на них. Наконец один из пожирателей смерти упал на колени, подполз к Вальдемарту и поцеловал подол его черной мантии. «Хозяин, хозяин», — пробормотал он. Остальные пожиратели смерти сделали то же самое. Один за другим они подползали на коленях к Вальдемарту и целовали его мантию прежде, чем подняться и отойти в сторону. Рози смотрела на этот акт подчинения с нескрываемым презрением, хотя ее все еще трясло после круца. Мало-помалу они образовали круг, внутри которого находились могила Тома Риддла, Рози, Невилла и Вальдемарт. В этом кругу были прогалины, как будто они оставили место для кого-то еще. Но сам Вальдемарт, похоже, никого больше не ожидал. Он внимательно оглядел скрытые капюшонами лица, и хотя никакого ветра не было, по кругу пробежал тихий шорох, как будто все стоящие в нем вздрогнули. «Добро пожаловать, пожиратели смерти», — тихо сказал Вальдемарт. 13 лет прошло, 13 лет со дня нашей последней встречи, и все же вы ответили на мой зов, будто это было вчера. Значит, нас всех по-прежнему объединяет черная метка, или нет?» Он снова запрокинул к небу свое ужасное лицо и с шумом втянул воздух. Его щелочки ноздри раздулись. Невилл за спиной Рози снова издал тонкий всхлип. Один из державших ее пожирателей, видимо уставший от слез, отошел к Невиллу и ударил его в живот, а второй развернул Рози, чтобы она смотрела, как мальчик обездвиженный, не мог даже согнуться от резкой боли. По его лицу скатились слезы, и Поттер с опозданием поняла, что на ее щеках тоже горят влажные соленые дорожки. «Я чую вину», —

произнес Вальдемар. Он остановился перед самой большой прогалиной в круге и глядел на пустое место своими ничего не выражающими красными глазами, как будто видел стоящих перед ним людей. «А здесь у нас не хватает шестерых. Трое погибли, служа мне. Один побоялся вернуться, он пожалеет об этом. Один, я думаю, покинул меня навсегда он. Конечно, будет убитый еще один, самый верный мой слуга, который снова служит мне верой и правдой, благодаря которому наши юные друзья сейчас с нами». Вальдемар снова обратил свои кровавые глаза на Рози и Невилла. Лангбактом за спиной Поттер затаил дыхание, а Рози сглотнула, чувствуя, как пробегает нервная дрожь по позвоночнику и общей болью отдается шрам. Кровь редкими каплями все еще капала с ее руки. «Он сейчас убьет нас. Он специально притащил нас сюда, чтобы убить. Что же делать? У нее не было палочки, чтобы отбросить пожирателя и сбежать. О сражении она даже не думала. Вы, конечно, знаете, что эту девочку называли причиной моего падения. А несколько лет назад Вальдемар искоса глянул на Лангбаттома. Этого мальчика назвали истинным победителем, словно я пришел в его дом в ту ночь, а не к Розали Поттер. Глупое заблуждение. Дамблдор так нелепо старался отвести внимание к нашему юному мальчику, который выжил, что совсем забыл про настоящую избранную», — тихо произнес Вальдемарт. Он перевел свои змеиные глаза на Рози, и шрам пронзила такая боль, что Поттер едва не вскрикнула, потому что прикусила от боли язык. «Я отправил читу Лестриндж к Лангбаттомам, чтобы они убили мальчишку, а сам, на следующую ночь, как вам известно, отправился к Поттерам. В ту ночь, когда я потерял свою силу и свое тело, я хотел убить ее. Ее мать погибла, пытаясь спасти ее, а ее маглолюбские родственники отправили юную избранницу в Шармбатон, чтобы защитить от меня». Вальдемар поднял длинный белый палец и поднес его к щеке Рози. Девушка постаралась отползти дальше, чтобы не позволить этому монстру прикоснуться к ней руками, которыми он убивал ее родителей. Она смотрела ему в глаза и видела сотни людей, которые стали жертвами его безумия. Когда-то давно она обещала, что убьет его в отместку за родителей, теперь она понимала, что обязана убить его ради всех тех людей, которые погибли из-за него. Вальдемар тихо рассмеялся ей прямо в ухо, а потом убрал палец и продолжил свой рассказ. «Должен признаться, друзья мои, я просчитался. Мое заклятие было отражено глупой жертвой этой женщины и обратилось против меня самого. А это запредельная боль, друзья мои, и я к ней был совершенно не готов. Я был вырван из тела, я стал меньше, чем дух, чем самое захудалое привидение, но все-таки я был жив. Чем я был, не знаю даже я. Я, который дальше кого-либо прошел по тропе, ведущий к бессмертию. Вы знаете мою цель – победить смерть. И похоже, какой-то из моих экспериментов сработал, потому что я не погиб, а ведь это заклятие должно было меня убить. Но я стал слабее любого живого существа, и я не мог себе помочь, потому что у меня не было тела, а для необходимого заклятия требовалась волшебная палочка. Помню только, что секунду за секундой, бесконечно, я заставлял себя существовать. Я обосновался в далекой глуши, в лесу, и ждал. Я был уверен, что кто-нибудь из моих верных пожирателей смерти попытается разыскать меня, кто-нибудь придет и осуществит волшебство, которое я сам не могу осуществить, и поможет мне вернуться в мое тело, но я ждал напрасно. По безмолвному кругу пожирателей смерти снова пробежала дрожь. Вальдемар замолчал. Напряжение нарастало. «У меня осталась лишь одна способность», — продолжил Вальдемар через некоторое время. «Я мог овладевать другими телами, но я не отваживался приближаться к местам, где было много людей, потому что знал, что мракоборцы не прекратили свои поиски. Иногда я вселялся в животных, чаще всего, конечно, в змей». У Поттер ёкнуло сердце. Те сны, в которых она вселялась в змею, но как это связано с ним? Но это было лишь немногим лучше, чем оставаться просто духом, потому что тела животных очень плохо приспособлены к занятиям волшебством, а когда я в них вселялся, жизнь их становилась на удивление короткой. Ни одно из животных долго не протянуло. Потом 4 года назад, казалось, появилось верное средство вернуться. Молодой, глупый и доверчивый волшебник забрался в лесную глушь, где обитал я. О, он показался мне тем самым шансом, о котором я так долго мечтал. Он был учителем в школе Дамблдора, его было легко подчинить себе. Он привез меня сюда, в эту страну, и через некоторое время я вселился в его тело, чтобы тщательно следить за тем, как он выполняет мои приказы. Но мой друг подвел меня. Мне не удалось завладеть философским камнем. Мне не удалось обеспечить себе бессмертие. Мне снова помешали, и на этот раз не Вилл Лангботтом. Повисла тишина. Никто не шевелился, замерли даже листья на тисе. Пожиратели смерти были неподвижны, и лишь глаза блестели сквозь прорези масок, направленные на Волдеморта и на Невилла Срази. Мой слуга умер недавно, когда я покинул его тело, и я снова стал таким же слабым, как раньше, продолжил Волдеморт. Я вернулся в глушь, туда, где прятался, и, по правде говоря, я засомневался тогда, удастся ли мне вообще вернуть свои силы. Да, это, пожалуй, было самое тяжелое для меня время. Я не мог рассчитывать заполучить еще одного волшебника, и я уже отбросил всякую надежду на помощь от кого-нибудь из пожирателей смерти. Кое-кто из волшебников в кругу пошевелился, но Волдеморт не обратил на них ни малейшего внимания. И вдруг, меньше года назад, когда я уже оставил всякую надежду, это наконец случилось. Ко мне вернулся мой слуга, Барти Крауч-младший. Год назад он сбежал из Азкабана, завладел телом Грозного Глаза и следил по моему приказу за Дамблдором в его самом защищенном пристанище, в Хогвартсе. Кто бы мог подумать, что пожиратель смерти там окажется. Мистер Крауч внес неоценимый вклад в сегодняшний день, правда? Он узнал, где прячется наша избранная, зачаровал кубок, чтобы Лангботтом стал участником турнира и попал на это кладбище, а его главное деяние, он убил Читу Поттеров, чтобы их жалкая дочь сегодня оказалась на этом кладбище, где и будет убита вместе с подставным избранным на костях моего отца. Нет, нет, она не хотела умирать. Рози прикусила губу, чтобы не расплакаться. Она не могла умереть. Она ведь даже не попрощалась с девочками и Алексом. Она ведь обещала им вернуться. Хохот пожирателей обволакивал ее, словно пленка, и Поттер возненавидела их всех до единого. Невилл Лангботтом рядом с ней молчал, и, судя по его белому лицу, был готов свалиться в обморок. Как он попал сюда? Его тоже притащил Крауч. Знает ли он, как им выбраться отсюда? Рози хотелось закричать ему, чтобы Невилл посмотрел на нее и ответил на вопросы, но Волдеморт перебил ее. Многие считают, что эта девочка сильнее меня, но я хочу, чтобы никто больше не заблуждался по этому поводу. Розали Поттер избежала смерти по счастливой случайности. И сейчас я докажу это, убив ее прямо здесь, у вас на глазах, здесь, где нет ни Дамблдора, который помог бы ей, ни матери, чтобы снова умереть за нее. Я дам ей шанс, она сможет сражаться, и у вас не останется ни малейшего сомнения, кто из нас двоих сильнее. Среди пожирателей пронесся шепот. Рози замерла, и, кажется, перестала дышать. Освободи ее, Крауч, и верни ей палочку. И отвяжи Лангботтома, пусть он посмотрит, как девочка, чей титул он носил, умрет. Крауч с садисткой улыбкой подскочил сначала к Лангботтому, заклинанием освобождая его. Пухлое тело чемпиона Хогвартса упало на траву. Невилл поднял голову, тяжело дыша и сталкиваясь глазами с Рози. «Что нам делать?» – вопил он, и Рози не знала, что ему ответить. План по спасению никак не хотел придумываться в ее голове. Пожиратели отпустили ее, и Поттер с трудом шевелила запястьями. От крепкой хватки они покраснели, и того и гляди превратятся в синяки. Если она доживет, конечно. Она поднялась на ноги, касаясь, и Крауч показательно медленно бросил ей палочку под ноги. Родное черное эбеновое дерево вспыхнуло глянцевым в свете свечей. Рози, отбросив всякую гордость, схватила палочку и подняла ее в воздух. Ей придется сражаться, и скорее всего она проиграет такому могущественному сопернику, но вдруг она сможет ранить его или отвлечь, чтобы Невилл смог сбежать.